Известно даже, что 6-я кавалерийская дивизия, в штабе которой служил Бабель, была расформирована за массовый бандитизм. И нет ничего удивительного, что сердце писателя, оказавшегося в подобном окружении, преисполнено тоски. Тупая тоска, у меня тоска, нестерпимая тоска, гнетущая тоска. Почему у меня непроходящая тоска? Потому что далек от дома, потому что разрушаем, идем как вихрь, как лава. Всеми ненавидимые, разлетается жизнь, я на большой непрекращающейся панихиде. И еще, я чужой, я одинок, жить противно, невыносимое чувство, бежать от вандалов. Однако, несмотря на невыносимое чувство, Бабель не бежит. Более того, восклицая «ненавижу войну», он рвется в самое ее пекло. И не только в написанных позднее рассказах, но и в конармейском дневнике 20-го года мы находим глубокое чувство сродства с «вандалами» и «убийцами» в кавычках. Да, злобы и дикости было немало, но, содрогаясь от ужаса, Бабель явно сочувствовал не только жертвам погромов, но и самим погромщикам, поскольку они тоже были жертвами огромного и во многом непостижимого для них исторического действа. Перед Бабелем предстала казачья стихия, направленная волей политического руководства на чужую землю, самоотверженно ведущая там кровопролитную войну, смысл которой большинству конармейцев был едва ли ясен. Собственно, классовая борьба практически отсутствовала. Люди умирали за кислый огурец и мировую революцию. Поэтому для многих из них война приобретала самоценность, становилась единственно возможным способом жить. И такое вот пребывание массы в страдательном залоге у истории порождало жестокость, озверение, привычную склонность к насилию. Революционная лава формовалась и направлялась согласно леворадикальным теориям «сознательных» в кавычках нетерпеливцев, которые, борясь с одними предрассудками, насаждали другие, ничуть не менее страшные. Забвение прошлого, презрение к святыням, небрежение к личности, классовая ненависть – вот что культивировалось в новообразованном «железном потоке». Поэтому летопись будничных «злодеяний» в кавычках стала пополняться с пугающей быстротой. Поэтому в бабелевском дневнике рядом с непримиримым убийцей записано и другое. «Вижу, как строятся колонны, цепи, идут в атаку. Жалко этих несчастных, нет людей, есть колонны». Как бы строго ни судил Бабель человеческую жестокость, еще большую неприязнь вызывает у него та общая историческая ситуация, которая культивирует в людях злобу, агрессивность и вандализм. «Будь проклята, солдатчина, война! Скопление молодых, замученных, одичавших, еще здоровых людей!» Как много здесь сочувственного понимания! И показательно, что именно в этих случаях вместо отчужденного «они» все чаще мелькает печальное «мы». Все ясно, два мира, и объявлена война. Мы будем воевать бесконечно. Россия бросила вызов. Пойдем в Европу. Покорять мир. Красная армия сделалась мировым фактором. Это просто средство, которым не брезгует партия. Бабель видит, сколь противоречивы души многогрешных и диких Прищеп, Афоник, Анкифиевых, Балмашовых, которых сперва расказачивали, раскрестьянивали, потом расчеловечивали, пробуждая всесжигающую ненависть ко всем, кто не с нами, и, следовательно, против нас. Разбуженный гнев, беспощадность и месть перехлёстывали всякие пределы, и их не удавалось потом успокоить ни новыми приказами, ни строгостью трибуналов. Сколь не ужасают автора конармии бесчисленные злодейства его героев, он все же с восторгом и энтузиазмом живописует их физическую красоту, богатырство, телесное здоровье. Все, что даровано матерью природой, выглядит естественным и привлекательным. Поэтому с особой болью Бабель наблюдает, как над жизнью производится социальный фокус, как полнокровное естество – продирают железной щеткой, зачастую извлекая весьма неожиданные и жуткие результаты.